Глава 10. Теплая семейная встреча. И Альберт всю дорогу был смурной и злой. А все из-за Риты, купцовой дочки, что ему отказала, вернее, не настоящей Риты, а той, про которую я уже выше писал. И по дороге в Идар он подрался 6 раз и едва не убил одного вельможу из Рокны. Устроили дуэль, и он, подумать только, проткнул его баритой. Правда, потом сам же его и лечил, а после еще и пил с ним до утра. То ли рана оказалась не слишком опасной, то ли сильно Альберту нужен был собутыльник. И уж на утро я их едва растащил, такими они заделались друзьями. А когда мы прибыли в Эдар, то перво-наперво он отправился в портовые кабаки и кутил там 3 дня. В этих местах его все знают и рады были так, что, можно подумать, он им каждому по кошельку золотых преподнес. Все орали, как ошпаренный: «Берт приехал! Берт приехал!» Понабежало всякого отребья, и каждому он велел наливать вина и рыбной похлебки. Притащили дзуну и бубны, затянули песни и пустились плясать, и Альберт с ними вместе горланил похабщину, как самый настоящий вахлак. А после всей честной компании потащились в бордель, и уж там был праздник так праздник. Видели бы вы, учитель, что там творилось. Хозяйка закрыла заведение на ночь, а кто спрашивал, что случилось, отвечала: «Радость у нас, Берт приехал». И снова устроили танцы. Но я с ними не пошел, осматривал город. Деньги все он, понятное дело, спустил. И я думал было, что ночевать нам придется и вовсе под мостом, но нас приютил какой-то странный человек. Не разобрал я еще, кто он. Живет один, ходит весь в черном, при оружии. Да к тому же хромой и без глаза. Звать Мунсом. Может, какой вояка, а может и похуже того. Потому как видел я у него в кладовке сушеные травы и странные знаки на стене над дверью. Молюсь вот, мир не заступнится, чтобы охранило от всякого черного колдовства. Уж больно много вокруг Альберта всякого отребья крутится. В раз попадешь в неприятности. А прямо сейчас он собирается в храм. Самое, надо сказать, время. После стольких непотребств. Но не кается уж точно. Хочет встретиться с семьей, и я пойду с ним, а то как бы чего не вышло. Не хватало, чтобы он прямо в храме драку устроил. Вот будет позор. Хочу еще рассказать про Идар. Город красивый и богатый. Всюду белые каменные дома и черепица голубая и красная, чудно. Улицы сплошь умощены красным булыжником. На площадях фонтаны со статуями, а вокруг растут магнолии и кедры. И народ тут чернявый и веселый, а девушки стройные, смешливые, в разноцветных шелковых штанах, сквозь которые, ежели напротив солнца смотреть, то видны стройные ножки и пестрых тюрбанах, красивые, как редкие птицы. Да и молотки тоже хороши, только вот кладут красный перец во всякую еду. Даже вино. А чего все горит во рту потом до самых печенок? А еще все сдабривают горчицей и всякими пряностями. Бывает, и не поймешь, что ты ешь. Ведь кто их знает, что они тут едят? Каких только морских тварей не продают на рынке. Даже смотреть боязно, не то чтобы их есть. Повсюду здесь из-под земли выходит горячая вода и устроены купальни. А в некоторых местах вода так сильно воняет, что слезы брыжут из глаз. Но народ тут это как будто и не замечает. Да еще и натирается той вонючей грязью перед мытьем. Есть большой порт и множество кораблей под всякими парусами. И прямо в порту идет бойкая торговля. А от порта вверх, ежели идти, то как бы 3 холма будут. На одном из них развалины старого замка. Ух, жуткое же зрелище! На втором — новый замок, а на третьем — храм. А поодаль горы до неба, ух ты, красотища! Вам, учитель, непременно надо здесь побывать. Ну вот, вроде бы и все вести на сегодня. С надеждой на скорое мое возвращение, ваш верный Цинта. «Опять пасквиль строчишь?» — спросил Альберт, заглядывая через плечо. «Читать чужие письма низко и подло, мой князь!» буркнул Цинта, быстро прикрывая свиток рукой. «Да я и так знаю, что в нем. усмехнулся Альберт, повязывая шейный платок. «Учитель!» Альберт снова баловался силой, ходил по борделям, выпил все вино в Эддаре, со всеми подрался и спустил все деньги. «Заберите меня обратно. Скажи еще, что половина твоего письма не об этом». «А хоть бы и об этом. Скажи, вот что из этого неправда?» «Да там половина вранья». «И что же тут вранье?» — насупился Цинта. «Ну, скажем так, я выпил не все вино и подрался не со всеми, хотя еще не вечер», — рассмеялся князь, надевая камзол и расправляя шейный платок. «Послушай, Альберт, вот не нравится мне это твое настроение. Если ты сейчас устроишь драку в храме или начнешь что-нибудь поджигать...» Альберт, смотревшийся в зеркало, повернулся и нахмурил лоб. «Цинта, ты всерьез думаешь, что я идиот? Вот ты в самом деле думаешь, что я зайду в храм со словами: я собираюсь занять красный трон и убить вас всех. Нападайте по одному. Надо, чтобы вообще никто не знал о том, что я собираюсь делать. И тебе, кстати, в первую очередь следует держать язык за зубами, а то твоя любовь к правде и таврачьим обычаям вылезет нам боком. Всем скажем, что я приехал, чтобы открыть лекарню». «А ты, значит, всерьез думаешь, что в это кто-то поверит?» Цинта посыпал письмо песком и, стряхнув его, еще раз пробежался глазами по строчкам. «Думаю, что нет, но это меня пока никак не беспокоит. Ну, хватит уже перечитывать свой пасквиль. Почисти мой кафтан». Цинта свернул письмо, запечатал воском, затем тщательно вытер тонкое витое перо с остальным наконечником, подарок учителя, которым он очень дорожил, и сложил его в специальную коробочку. И только после этого взял щетку и принялся счищать с кафтана князя невидимой пылинки. «Послушай, Альберт, это все-таки храм? Там много народу и твоя семья. Поминальная служба, опять же. Ты сможешь вести себя разумно?» «Конечно смогу. Что за вопрос?» «Поклянись». «Клянусь моей совестью». Альберт приложил руку к сердцу. «Совестью? Да ты же не веришь в совесть». «И то правда. Совесть придумали те, кому что-то нужно от меня бесплатно», — хмыкнул Альберт. «Ох-охошечки. Когда ты вспоминаешь про совесть, я понимаю так: жди беды. А я говорю серьезно: не ввязывайся ни во что, а не то что. Ты опять меня отравишь или огреешь бутылкой по голове?» «Не хотелось бы, но да», — выдохнул Цинта, протягивая Альберту кафтан. «А вообще ты какой-то подозрительно веселый сегодня, так что я иду с тобой». «На тебя не угодишь. То я подозрительно грустный, то подозрительно злой, то подозрительно веселый», — рассмеялся Альберт, загоняя Бориту в ножны и, разведя руки в стороны, воскликнул: «А почему нет? Родные пенаты, братья, сестры, встреча с любимой семьей после долгой разлуки. Чего бы мне не быть веселым?» «Вот последний меня и пугает больше всего», — пробормотал Цинта, подавая ему шляпу. На башнях храма поминальный колокол звонил гулко и монотонно, и площадь была полна народу. Альберт и Цинта протиснули сквозь толпу и при помощи нескольких лей и одного доброго человека пробрались внутрь. Служба шла в центральной части храма. От высокого купола, украшенного галереей стрельчатых окон, вниз падал столб света. Длинные ряды колонн из розового мрамора отделяли освещенный центральный неф от полумрака боковых залов, а напротив входа огромный витраж роза, сделанный из красного хрусталя, рассыпал пятнами солнечные лучи и окрашивал их багрянцем, отчего казалось, что пол в храме залит кровью. «Ну вот они, мои родственнички, багрянородные», — шепнул Альберт Цинти, кивнув в центр зала и прислонившись к колонне так, чтобы его не было видно. Они медленно приближались к высокому помосту, на котором шла служба. Вереница торжественных фигур, все как один, одетые в пурпур, траурный цвет прайда стрижей. Они остановились у помоста и стали передавать друг другу зажженные свечи и кубки с вином. «Ух ты! Ничего себе!» — воскликнул Цинта, пожалуй, даже слишком громко. «Это что, галерея богов? Все эти красавцы, они твои родственники?» Альберт усмехнулся и произнес негромко. «Ну, мой папаша был тем еще кобелем, но надо отдать ему должное. В матери своих детей он выбирал исключительно красивых женщин». «Да, тяжело тебе, наверное, жилось среди таких красавцев», — вздохнул Цинта. «Надо понимать, ты только что назвал меня уродом». «Почему уродом? Я хотел сказать, что на их фоне, то есть, если сравнивать... Нет, мой князь, я вовсе не имел в виду...» «Что, Цинта, слово не воробей? Много не нагадит?» — хитро спросил Альберт. «А вообще лучше заткнись. Оправдываешься и врешь ты, на редкость паршиво». «А эти божественные прелестницы?» — спросил Цинта, вставая на цыпочки, чтобы разглядеть получше. «Это мои сестры. Холодная стерва и горячая стерва. Таиса и Милена Драгу. За ними мои братья. Красавчик-блондин, красавчик-брюнет и еще один красавчик с изъяном. Тот, что хромает и с тростью. Драгоер, Себастьян и Эстефан Драгу». «А тебе что досталось в наследство от отца, кроме злости?» «Кто-то должен быть красивым, а кто-то умным», — хмыкнул князь. «Умный, надо полагать, ты». «Ну, я привык именно так себя успокаивать». Князь снова усмехнулся, но на этот раз как-то криво. «Смотри дальше. Во втором ряду вон тот с глазами змеи. Мой хитрый дядя. Тот с рожей проходимца. Мой дядя-проходимец. И вон тот, который выглядит как пьяница, тоже мой дядя-пьяница. Гасфирт, Грегор и Тибор Драгу». «И где-то должна быть еще и моя тетя. Ах, да. Вон та леди, у которой на лбу написано, как наплевать ей на весь этот пафос, моя тетя Эверин. Она еще при жизни терпеть не могла Салавара с его выходками, так что для нее эти поминки просто праздник». «Надо сказать, что и дед твой, похоже, был тем еще кобелем. Теперь понятно, почему ты не пропускаешь ни один бордель». «Прикуси язык, а то я могу ведь и забыть свои клятвы. А кто эта рыжая кудесница?» «Это моя последняя мачеха, леди Хейда Драго. Ее сын. К слову сказать, это еще не все, что ты должен о них знать. Леди Хейда ненавидит Таису и Милену. Те ненавидят Хейду и друг друга. Себастьян ненавидит Драгоера, а Драгоер — Себастьяна. И Стефан ненавидит Хейду, Милену и Таису. Можешь не продолжать». «Я понял. Все ненавидят всех», — прервал его Цинта. «Вижу, ты схватываешь все с полуслова. И надо полагать, все они ненавидят тебя». «Ну, должны же быть они хоть в чем-то единодушны». «Общие враги объединяют. Согласен», — мрачно ответил Цинта. «Пожалуй, только дядя меня любил, уж не знаю за что. Тот, который хитрый или который проходимец?» «Тот, который пьяница, хотя, наверное, потому что я таскал ему вино из отцовского погреба, когда тот его запирал. Тогда любовь его понятна. Ну, вот оно, мое фамильное древо, увешанное ядовитыми плодами. И это лишь часть из признанных претендентов на красный трон, если не считать бесчисленных бастардов, которых наплодил мой отец. И как же ты собираешься их всех победить?» Цинта посмотрел на князя со странной смесью уважения и удивления. Я же говорил, война план покажет». Альберт внезапно оттолкнулся от колонны, и прежде чем Цинта успел хоть что-то сказать, быстро пробрался сквозь толпу и бесцеремонно втиснулся между Миленой и Таисой. Первая одарила его возмущенным взглядом ярости, а вторая — взглядом, полным ледяного презрения. «Смотрю, паршивый пес вернулся», — прошипела Милена. «Я бы сказала, блудливый пес», — холодно добавила Таиса, не поворачивая головы. «А может, лучше сказать «бешеный пес»?» Милена взглянула искоса. «Думаю, шелудивый подойдет гораздо больше, учитывая его образ жизни», — ледяным голосом парировала Таиса. «И я рад вас видеть, сестренки». Альберт снял шляпу и сделал вид, что внимательно слушает песнопение. «Вы все так же хороши, когда дело касается словесного яда, хотя, Милена, смотрю, за время моего отсутствия ты совсем растеряла вкус. Тебе ведь не идет этот траурный пурпур. Ты же знаешь, что он вообще не идет блондинкам. От него твое лицо кажется зеленым. Так и подумаешь, что у тебя не сварение, хотя, может, это просто вино слишком кислое». И он, не смущаясь, макнул пальцы в ее бокал с вином и облизал. «Да нет, вино неплохое». «Значит, все дело в пурпуре», — усмехнулся Альберт. «Свинья!» — прошипела Милена и брезгливо сунула бокал в руки Драгояру. «Что ты забыл в храме?» — спросила невозмутимо Таиса. «Пришел поглумиться над прахом отца? Или просто шлюхи в городе закончились? А может, в кабаках тебе бесплатно больше не наливают? Ну так вон, на входе постой, позже будут жертвовать мелочь. Зато тебе, сестренка, пурпур очень к лицу, как и место верховного Джарта. Ты же как черная вдова. Уж твоего яда хватит, чтобы утихомирить всю эту бешеную семейку. Не думала об этом?» Спросил он, чуть склонив голову, и, глядя, как раздуваются ноздри Таисы, добавил. «Ах, я совсем забыл, что у тебя селенок маловато, и Себастьян, как назло, брат, замуж за него не выйдешь. Печально, да?» «Что тебе нужно?» — спросила Таиса, едва сдерживая гнев, и пламя ее свечи заметалось из стороны в сторону. «Зачем ты сюда явился?» «Ну как зачем? Соскучился? Решил побыть семьей, почтить память отца, открыть лекарню, роды принимать, лечить детишек?» «Паяц!» — Таиса смерила его презрительным взглядом. «Думаешь, я не поняла сразу? То, что отец написал эту глупую бумагу, ничего не значит. Тебе не стать багрянородным. Да, ты будешь сидеть в совете, но ты так и останешься никем, бастардом и шутом, кем ты и был раньше». «Хм, эта свинья все-таки будет сидеть в совете?» — прошипела за его спиной Милена. «Помилуйте боги, ты же не серьезно? А ты думаешь, что он прискакал сюда так быстро, чтобы развеять прах отца над грозовой горой? Скажи спасибо тете Эверин», — усмехнулась Таиса. «И как ты только узнал?» «Птичка насвистела», — ответил Альберт задумчиво, разглядывая недовольные лица родни. Драгоер сжимал рукоять бариты. Лицо Себастьяна было непроницаемо серьезным, и Стефан смотрел с осуждением, а Гассер напряженно. Грегор прятался за спинами, и только Тибор, который уже основательно приложился к поминальным кубкам, был красным, довольным и улыбался. Альберт указал ему глазами на то место, где оставил цинту, и, приобняв Таису и Милену за талию, прошептал: «Дамы, я не прощаюсь». Он выбрался из прямоугольника кровавого света, встал за колонну и дождался, пока Тибор протиснется сквозь толпу. Тому мешал большой живот, да и выпитое вино тоже. И он, пока шел, оттоптал не одну пару ног. «Берт, мальчик мой!» Он приобнял Альберта, окатив его винным духом, и прошептал: «Я рад тебя видеть!» «Да и уж я как рад, поверь!» — усмехнулся Альберт. «Скажи, о чем толкуют Таиса и Милена? О какой еще бумаге отца и том, что я теперь войду в совет? Так ты не знаешь? А я думал, что ты потому и приехал!» Тибор погладил пышные усы. «О чем я не знаю?» — спросил Альберт, прищурившись. «Когда Себастьян искал завещание, чтобы ступить в права и встать верховным Джартом, то нашли последнее волеизъявление Салавара, в котором он признал тебя как своего сына, наследника права Аяара и прямого потомка дома Драго, и включил тебя в совет». Дыша винным перегаром, прошептал Тибр прямо в ухо. Правда, из имущества оставил только охотничий домик у озера, ну и что-то там по мелочи. Мы удивились все, конечно, помню, как он, ну, относился к тебе. И почему он прятал эту бумагу, это странно. Таиса, Милена и Драгояр хотели вообще оспорить это волеизъявление и признать его недействительным, но Эверин им не дала. Вот такие дела вот. Альберт потер лоб рукой и усмехнулся. И правда странно. Так значит, я теперь наследник права? Значит, я могу претендовать совершенно официально на место Верховного Джарта? Можешь. Багрянородным, конечно, не будешь, но займешь такое же место, как и сын Хейды. И теперь... Значит, теперь я имею доступ к книге желаний? Прищурился Альберт, вопросительно глядя на дядю. Выходит, что так, расплылся в улыбке Тибр. Приходи завтра. Будет оглашение помолвки Себастьяна и праздничный обед, там обо всем и потолкуешь. Только оденься поприличнее, а то племянницы будут шипеть. Да, и где ты поселился? Могли бы посидеть, выпить. Завтра? Нет уж, нет уж. Кто знает, доживу ли я до завтра. Я должен увидеть книгу сегодня же, — воскликнул Альберт горячим шепотом. Об этом тебе лучше поговорить с Эверин. Альберт? «Что ты здесь делаешь?» — удивленно спросила тетя Эверин. Сев в карету по окончании службы, она обнаружила вальяжно расположившегося там племянника. «Здравствуй, тетя!» — ответил он, подвигаясь в угол и широко ей улыбнулся. «Решил вот лично поздороваться с тобой. Разве ты не рада?» «Я рада, но, зная тебя...» «Думаю, что это не настоящая причина». Эверин аккуратно разложила шелковые юбки, постучала кучеру ручкой веера, и карета тронулась. «В чем дело, Альберт? Зачем ты пришел в храм? Ты только что сунул палку в улей и как следует покрутил ею там. Милена уже в ярости, лично отстегала кучера. Боюсь даже предположить, что будет дальше, когда мы вернемся домой». А я наивно полагала, что упокоение моего буйного брата Салавара принесет наконец, мир в этот дом. Так зачем ты явился? Тетя Эверин терпеть не могла Салавара. Женщина одинокая, умная и скрытная, она никогда не была замужем, и даже если у нее и были любовники, она тщательно оберегала свою личную жизнь от посторонних глаз. Племянников она недолюбливала всех, кроме Себастьяна, к которому всегда относилась тепло и даже с некоторой долей заботы и нежности, но что поделать? Достоинством Себастьяна в их семье было то, что он, как милый, ласковый котенок, умел нравиться всем. К Альберту же тетя Эверин питала странные чувства. И иногда ему казалось, что она где-то в глубине души уважает его за то, что не могла, но очень бы хотела сделать сама, за возможность поставить на место своего брата. Будучи совсем юным, Альберт не боялся противостоять Салавару и стоически сносил все наказания, положенные ему за дерзость и плохое поведение. А на наказание Салавар Драгу был не скуп. Альберт выглянул в окно и произнес, разглядывая толпу. «А я-то предполагала, что это именно ты написала письмо, в котором приглашала меня приехать». «Я приглашала тебя приехать? Боги милосердные!» — удивленно воскликнула тетя. «Да будь моя воля, я бы щедро заплатила, чтобы ты и дальше сидел в своей скандре или где ты там еще обретался. Я надеялась хоть какое-то время пожить в тишине и покое». «Если это так, то позволь спросить». «А зачем ты отстояла волеизъявление отца, которое все хотели признать недействительным? Тибор сказал, что это сделала ты. Зачем? Не будь его, я бы и дальше обретался в Скандре или где там еще, на твой взгляд, мне самое место, потому что здесь мне было бы нечего ловить». Я догадывалась, что ты все равно вернешься, как только узнаешь. Такие вести расходятся быстро. А насчет волеизъявления? Тут несколько причин, но, пожалуй, я не буду озвучивать их все. В этом нет смысла. Тетя Эверин распахнула черный веер и принялась неспешно обмахиваться, глядя в окно на олеандровые заросли вдоль дороги. Альберт молчал, а она, подумав, немного добавила. «То, как обращался с тобой Салавар. Ты заслужил это право, Альберт, я так считаю. Пусть это будет дань справедливости. И уж теперь только от тебя зависит, как ты им распорядишься. Снова выставишь себя на посмешище или сделаешь что-то стоящее. Теперь, когда твоего отца нет, считай, что ты старший. Никто не смотрит на тебя сверху, никто тебе ничего не скажет. И теперь только ты отвечаешь за свои поступки. А с моей стороны это было скорее эмоциональное решение. Так не заставляй меня пожалеть об этом». Она перевела на него взгляд, и в ее серых глазах отразилась странная усталость и грусть. «И есть еще кое-что». Она сложила веер, и голос ее стал совсем серьезным. «На днях состоится совет, и, как я думаю, право Себастина на место Верховного Джарта будет оспорено. Его точно не поддержат Драгоер и Милена, и, скорее всего, назначат поединок силы. Я хотела сделать тебе предложение». «И какое же?» — спросил Альберт, прищурившись. «Поддержи Себастина. Из него получится хороший глава Прайда и Верховный Джарт. Этому дому не нужна новая война. Этому дому нужен спокойный и мудрый правитель. Последние годы правления моего брата, да пребудет он в светлых садах, превратили нашу жизнь в хаос», — произнесла Эверин расстроенным голосом. «Нас не поддерживает ни один Прайд. Мы испортили отношения со всеми, включая Ашуман. Нашей силы осталось две горсти на дне колодца. Самое время начать созидание, пока нас окончательно не разодрали в клочья, как несчастных лаарцев. Я думаю, Себастин справится с этим». «А что я получу взамен? Ты же знаешь, отец не оставил тебе имущества, кроме охотничьего домика, а я казначей Прайда. Я могу отстоять твое право на приличную долю. Останешься здесь, в Эддаре, будешь жить, как захочешь». Альберт задумался. Предложение было интересным, и слову тети Эверин можно было верить. Пожалуй, даже это единственное слово, которому вообще можно было верить в их семье. «Я не буду ничего тебе обещать, но я подумаю над этим», — ответил он серьезно, а затем спросил, беря шляпу и принявшись крутить на ней пряжку. «Я ведь теперь могу увидеть книгу?» «Можешь. Я бы хотел ее увидеть. Сегодня». Тетя Эверин усмехнулась и хлопнула веером по руке. «Ты хочешь пойти и попросить Всевидящего сделать тебя Верховным Джартом, Альберт? Неужели ты настолько глуп? Знаешь, сколько силы нужно, чтобы такое желание исполнилось? Ты слаб, а книга все понимает по-своему и исполнит твое желание, сделав тебя, к примеру, Верховным Джартом на карнавальном шествии. Это нетрудно, поверь мне. И желание твое формально будет исполнено, только вот разве тебе нужно именно это? Ты хоть знаешь, как правильно обращаться с книгой? Тетя, ну почему ты думаешь, что я хочу сделать именно это? Может, я карету новую попросить хочу или лошадь?» — усмехнулся Альберт. Эверин указала пальцем на шляпу. «Ты рос у меня на глазах, а я очень наблюдательна. И каждый раз, совершая что-нибудь грандиозно глупое, ты вот так же мусолил в руках шляпу. Подумай над моим предложением насчет Себастина и забудь о книге хотя бы на время. Я все-таки хочу ее увидеть. Обещаю, место Верховного Джарта просить не стану». Альберт отложил шляпу. Я просто столько лет мечтал об этом. Хочу проверить, как это работает. Попрошу что-то мелкое». Эвелин смерила его взглядом, вздохнула и постучала в стенку кареты ручкой веера. Кучер остановился. «Езжай в цитадель!» В башне было тихо и спокойно. Эверин осталась снаружи, и когда за Альбертом закрылась дверь, тишина навалилась внезапно, точно весь мир остался за ее резными створками, а может, так оно и было. Пахло сандалом, чабрецом и полынью, сквозь решетки в полу откуда-то снизу поднимался теплый воздух. Служители следили за тем, чтобы сырость или мыши не испортили драгоценную книгу. Шторы на окнах были задернуты, и в полумраке лишь одно окно вверху давало немного света. Он падал как раз на постамент, на котором лежала книга. Книга желаний. Священная книга прайда стрижей и их источник. Альберт постоял некоторое время, вдыхая ароматный воздух и тишину, пытаясь отрешиться от посторонних мыслей. Надо сосредоточиться на самом главном, на том, чего желаешь больше всего, и книга тебя услышит. Он опустился коленом на маленькую подставку, обитую красным бархатом, и положил руки на края постамента. Книга закрыта, и открывается она сама, когда услышит твое желание. Иначе открыть ее нельзя. До нее даже дотронуться нельзя, если ты не Джард. Как просить тебя, великая книга? Никто не учил его этому. Отец в свое время не воспитывал его, как багряно-родного, не водил сюда, не рассказывал, как достигать чистоты помыслов, как сосредоточиваться и вообще, что можно, а чего нельзя просить у книги. И как просить? Но Альберт все решал быстро. Он не собирался стоять тут часами и испытывать священный трепет, поэтому, не раздумывая, сложил руки, переплетя пальцы, как для молитвы, и мысленно произнес: «Великая книга, я не знаю, как тебя просить, поэтому прошу как есть. Сделай так, чтобы я победил в поединке силы, чтобы я стал верховным джартом прайда стрижей и главой дома Драго, а взамен возьми мою силу». Как говорил хранитель на занятиях с детьми Салавара, нужно еще представить себе то, чего просишь, ярко в картинках, в образах, пропустить перед мысленным взором, чтобы картинки ожили и легли на странице книги. Альберт подслушивал это, взбираясь на толстую ветку магнолии у классного окна, где проходили уроки. Всех багрянородных дома Драгу учат этому с детства. Учат рисовать закрытыми глазами, запоминать образы птиц, листья, облака и рисовать снова и снова. Учат описывать каждую деталь, составлять мозаику, складывать огромные картины из мельчайших кусочков разноцветного стекла, чтобы однажды они смогли говорить с книгой на ее языке, создавая образы желаний. Его же этому никто не учил. Салавар Драгу не считал его багрянородным, ведь его мать была просто шлюхой. Но такая мелочь не могла остановить Альберта, который все эти годы мечтал только об одном — стать верховным джартом и доказать отцу, что тот был неправ. Альберт закрыл глаза, сжал пальцы и, прижавшись к ним лбом, сосредоточился. Он представил себя, идущего в валом плаще по открытой галерее к тронному залу, пол усыпан лепестками красных роз, и над балюстрадой торжественно горят факелы. Слуги в белом склоняются перед ним, а впереди, там, где обычно стоит красный трон, братья и сестры. Лица напряженные, но они смирились, и хранитель протягивает ему корону с рубином в центре и чашу вина. Альберт не видел, как на самом деле проходит обряд посвящения верховной джарты, но такой расклад его бы устроил. Он так сильно хотел этого, стискивая пальцы, что ногти впились в кожу, и алая капля крови стекла по ладони и упала на обложку книги, и в тот же миг картинка перед глазами ожила, формируясь в образ. Заплясал огонь факелов, над жаровнями заклубился ароматный дым, зашевелились слуги, перешептываясь и склоняясь, послышался стук каблуков по лестнице, а затем его поглотил рыжий ковер. Ветер донес запахи, терпкий, можжевелового масла, которое капали на горячие камни, и приторный, розовых лепестков под ногами. Только вот плащ на нем был не алый, а черный, как обычно. И, занеся ногу над первой ступенькой лестницы, Альберт не смог шагнуть дальше. Картинка стала гаснуть, размываясь и удаляясь. Он отчаянно цеплялся за нее мыслями, пытаясь не дать ей ускользнуть, вливая всю силу, какая у него была, и едва слышно шепча слова, но так и не смог удержать образ. А перед глазами вдруг появилось лицо Риты и рука с арбалетом в то мгновение, когда он впервые ее увидел. Этот образ проступил так отчетливо, без всяких усилий, а затем перед его мысленным взором возникла страшная гроза. Волосы Риты, по которым стекали струи дождя. Глаза ее синие, как небо, что смотрели на него, когда под ними ревел поток. Ее улыбка, смех, поворот головы, поводья, накрученные на кисть в зеленой перчатке. Он почувствовал запах леса и дождя, прелой листвы и жареного мяса, которые разносили на празднике вина. Услышал снова ее смех, веселую дзуну, песню и увидел сумасшедший танец в чане с виноградом, свои руки на ее талии, ее руку в его руке, краткий поцелуй, что ему достался, и радугу во все небо. Все это вспыхнуло молнией так ярко, что ослепило его, заставило забыть обо всем, оставив в голове только одно желание — увидеть ее снова. Книга распахнулась, веером зашелестели страницы. Альберт открыл глаза и увидел те картинки, что сейчас вспыхивали в его голове, ложатся на страницы книги. Сменяя одна другую, переворачивая листы, они проносились перед его глазами, и последней была галерея, ведущая в тронный зал, который он представлял перед этим. И слуги в белом, и факелы, и она в конце этого коридора, а он безуспешно пытается сделать шаг. «Нет! Нет!» Он вскочил в сердцах, ударив силой по краю постамента. «Нет, я не этого хотел!» Но книга, взметнув напоследок со страниц облачко золотой пыли, захлопнулась, а в пылинках на фоне острого луча света, падающего из верхнего окна, на мгновение четко проступило улыбающееся лицо Риты, а потом вспыхнуло и распалось. Ему даже показалось, что он услышал где-то вдалеке ее звонкий смех. Альберт схватил подставку для ног, в ярости метнул ее в стену с такой силой, что она разлетелась в щепки. Вбежали служки и бросились к книге, а он, сыпля ругательствами, развернулся и торопливо бросился прочь из башни. Проклятая книга! Кто бы мог подумать, что поступит с ним так, что она вытащит из него то, в чем он и сам боялся себе признаться? В том, что всю дорогу сюда, в Эддар, его сердце глодало странной грусть от того, что он не знает, где искать эту девушку с арбалетом. Что после того, как улеглась первая злость на ее обман, его охватило отчаяние, ведь он хотел ее найти, но не знал, где искать. Он не мог ничего сделать и не мог вырвать из сердца эту маленькую саднищую занозу. И боялся признаться в том, что очень хочет увидеть ее снова, во что бы то ни стало увидеть ее улыбку, эти удивительные синие глаза и услышать ее смех. Но книга услышала струны его души. «И что это, интересно, ты делаешь?» — спросил Цинта, входя с ворохом одежды и глядя на стол, уставленный бутылками. «Крестиком вот вышиваю», — хмуро ответил Альберт. «Сам-то как думаешь?» «И по какому поводу это вышивание?» Цинта аккуратно сложил одежду на кресло и принялся убирать со стола пустые бутылки. Князь показался ему молчаливым и мрачным. Уже стемнело, и комнату освещала только одна свеча на столе, на которую он смотрел неотрывно, словно хотел что-то разглядеть в ее неровном пламени. «Считай, что это поминки», — буркнул Альберт и добавил, оборачиваясь. «Ну и еще, Цинта. Кажется, я сделал одну неимоверную глупость». «Только одну? А я как-то даже и не удивлен, мой князь». «Вот как? И почему же?» «Вернее, я удивлен», — ответил Цинта, зажигая еще свечей. «Ну, не тому, что ты сделал глупость, а тому, что ты в этом вдруг признался. И, судя по твоему мрачному виду, ты не иначе опять спалил чей-нибудь дом. Нет, не спалил, хотя было такое желание. Похоже, я теряю хватку. Альберт посмотрел на слугу и воскликнул. И как я сразу не понял. Моя тетка, та еще лиса, знала ведь, что у меня ничего не получится с книгой. Ты что, уже видел книгу? А где, думаешь, я был все это время? Наш пострел везде поспел, — воскликнул Цинта. Так у тебя ничего не получилось? Получилось, но не совсем то, что я просил. Ну что-то же получилось. Ты же в первый раз просил книгу. Первый-то в первый, но тут что-то не так. Не все так просто, видимо. Мне нужно поговорить с хранителем насчет книги и всего этого, как вообще исполняются желания. А что книга попросила у тебя взамен? Взамен? Да. Ну что-то же ты ей отдал. Ты сам мне говорил, что нужно что-то отдать. А ничего не попросила? Разве так должно быть? Ты прав, задумчиво ответил Альберт. Так не должно быть. Книга берет взамен твою силу за исполнение желаний, но мою она не взяла. Как я об этом не подумал? Но знаешь, я был так зол, что мне это в голову не пришло, да и книга сразу закрылась. Так что да, точно, она ничего не попросила. Это ведь странно, да? Странно. Может, я что-то неправильно сделал? Может, все и не исполнится? Я могу попробовать еще раз. Он даже улыбнулся. Ты как будто рад. Я? Да, я рад. Вернее, нет, я не рад. Я рад и... Ты что-то путанное говоришь, мой князь. Чему ты рад? Недоуменно спросил Цинта. Тому, что твое желание победить и стать верховным джартом не исполнится? Нет, просто это было не совсем то желание, которое должно исполниться. И я рад, что могу попробовать еще раз. Но я не рад тому, что не исполнится то, что я видел в книге. Что-то ты еще более путанное говоришь. А что ты в ней такое увидел? Да так, кое-что, чего не должен был. Ты принес мою одежду. Завтра оглашение помолвки и торжественный обед. Я приглашен как полноценный член семьи, понимаешь? Мне полагается не выглядеть свиньей и вести себя прилично. «Ух ты! Значит, ограничишься только послеобеденным мордобоем? Своими подозрениями ты опошляешь предстоящую семейную идиллию», — усмехнулся Альберт. «Нет, в этот раз я буду молчаливым, грустным и незаметным, совсем как призрак. А призраки на званых обедах прячутся за шторами и наблюдают, они бьют морды, как ты понимаешь. То есть ты будешь шастать по дворцу и тихо пугать обитателей?» — невозмутимо спросил Цинта. «Нет, Цинта, в этот раз я буду слушать. Я подозреваю, что там и без меня будет, кому поупражняться в остроумии. Затевается большая игра. Тетя Эверин попросила меня занять сторону Себастина и даже обещала мне за это приличный куш, так что мне бы хотелось посмотреть на расклад сил за этим столом. Потому что, сдается мне... это не последнее предложение со стороны моей родни, и если уж я не стану верховным джартом, а такое возможно, то нужно хотя бы получить от этой драки кусок пожирней. Это мудро, мой князь. Вот если бы ты и вправду так сделал... Ну а что, по-твоему, еще я забыл на этом празднике лицемерия? Помолвки и званые обеды в кругу семьи — это вот точно не мое. Так что я буду пить, молчать и наблюдать. А что? И в самом деле? Возьми деньги, купишь хороший дом с садом, женишься, заведешь детишек. Зачем тебе место главы дома? Да у меня кровь в жилах стынет только от одного взгляда на твою родню, а ты хочешь ими править. Я бы взял деньги, мечтательно произнес Цинта. Можно лекарню открыть, или аптеку. «Детишек?» — усмехнулся Альберт как-то зло, и его руки, лежащие на столе, непроизвольно сжались в кулаки. чтобы они стали детьми бастарда-неудачника и внуками шлюхи? Знаешь, Цинта, мои дети не должны чувствовать того, что чувствовал я, когда сидел за столом последним рядом с собаками Салавара. Знаешь ли ты, что отец всякий раз указывал мне на мое место перед обеденной молитвой, а мои братья и сестры называли меня выродком? И когда я давал им сдачи, отец сёк меня собственноручно кнутом, говоря о том, что они правы, что я и в самом деле выродок. А когда все шли в классные комнаты, чтобы учиться, я шел на конюшню дрессировать лошадей, потому что науки не для таких, как я. Он разжал кулак и взял кубок, заглянув на дно. Там осталось еще немного вина. Я жил в крыле для слуг. И каждый раз, когда Салавар меня бил, а делал он это часто, он говорил, что лучше бы утопил меня, как щенка, еще в детстве. И каждый раз вспоминал мою мать разными словами, будто это ее он хотел убить во мне. Альберт покачал головой и добавил как-то горько. А вот теперь его нет. Уже почти месяц прошел. Даже прах его давно развеян на Грозовой горе. Я это понимаю умом, и, наверное, я должен простить его, а я не могу. Сердцем простить не могу. Мне все кажется, что он вот-вот войдет в дверь и скажет, что явился, наконец, мелкий поганец. Так что, надеюсь, он слышит меня сейчас в светлых садах Миели. Альберт залпом допил из кубка, аккуратно поставил его в центр стола, сняв нагар со свечи прямо пальцами, и произнес совсем тихо. «Дети должны гордиться отцом, а не презирать его. И я хочу, чтобы они мной гордились. А для этого я должен сделать так, чтобы им было чем гордиться, и чтобы ни одна собака в этом городе не могла сказать, что их отец — выродок. А место Верховного Джарта все исправит. Так что если я и возьму отступные от моей родни, то это будет только если уж я совсем начну проигрывать. А пока мои шансы на победу неопределенные». Цинта молча убрал бутылку с вином и кубок. «Думаю, хватит тебе уже пить, мой князь, и жалеть себя тоже». Альберт помолчал, а потом добавил, глядя куда-то в темный проем окна. «Знаешь, есть ведь еще один волнующий меня вопрос. Кто прислал мне то письмо? Я был уверен, что это тетя Эверин, но оказалось, что это не она. Это точно не Милена и не Таиса. Тогда кто? Понимаешь... Есть кто-то, кто втравил меня в эту игру, и кто знал про волеизъявление отца. Хотя, может, тетя мне просто соврала, и все-таки это она прислала письмо. Она та еще лиса и может вести двойную игру. А письмо было подписано? Цинта поставил на огонь чайник и достал чашки. Да, там было написано «друг». А у тебя разве есть друзья? Гипотетически. «Гипотетически? Какие к Дуарху друзья, Цинта?» — усмехнулся Альберт. «Ну, вот если только Мунс и Тибор. Но они точно пишут, как курица лапой, и не обливаются дорогими духами. А женщины? Разве в каждом городе за тобой не тянется их целая гирлянда? По-твоему, бордельные мистрессы или чьи-то жены стали бы писать мне такие письма? Нет, Цинта. Тут что-то другое. Я даже не уверен, что придумала это письмо действительно женщина. Написала, да, но придумать его мог кто угодно, кто решил втянуть меня в игру. И я бы хотел узнать это раньше, чем меня прикончит кто-то из родни». «А они могут?» — осторожно спросила Цинта. «Могут. И даже более того... Они непременно попытаются это сделать, как только узнают, чью сторону я занял. Сам понимаешь, внезапная смерть бастарда, такого как я, от удара ножом где-нибудь на портовых улицах, совершенно никого не удивит». «Значит, нужно, чтобы они не знали, чью сторону ты занял. А вот тут ты дело говоришь. Нужно, чтобы они до последнего не знали, на чьей я стороне. Так что этот расклад сил мы и посмотрим завтра на помолвке. И это, кстати, еще один вопрос, который не дает мне покоя. С чего вдруг Себастину так пригорело жениться? Еще только месяц траура прошел, а он уже тут как тут со своей помолвкой. «Видать, пригорело», — ответил Цинта, развешивая вещи. «Вот и надо выяснить, с чего вдруг такая спешка. Так что можешь не переживать. Завтра на помолвке я буду тих, как агнец, и нем, как рыба».